Только разговоры. Когда они вошли в дом, Флер уже показала молодому человеку его комнату и спустилась вниз. Она была в вечернем туалете, иными словами, скорее раздета, чем одета. Волосы ее были коротко острижены. «Дорогая моя», — сказал ей Майкл, когда короткая стрижка входила в моду, — «пожалей меня, не делай этого. Ведь у тебя будет такой колючий затылок, что и поцеловать нельзя будет». «Дорогой мой», — ответила она, — «это неизбежно. Ты всякую новую моду встречаешь в штыки». Она попала в первую дюжину женщин со стриженным затылком и уже опасалась, как бы не опоздать и попасть в первую дюжину тех, кто снова начнет отпускать волосы. У Марджери Феррер, гордость гедонистов, как называл ее Майкл, волосы отросли уже на добрый дюйм. Отставать от Марджери Феррер не хотелось. Подойдя к отцу, она сказала: «Папа, я предложила одному молодому человеку остановиться у нас. Джон Форсайт женился на его сестре». «О, ты загорел, дорогой мой, как мама». Сомс молча смотрел на нее. Наступил один из тех неприятных моментов, когда Флер чувствовала, что отец любит ее слишком сильно и словно не прощает ее поверхностной любви к нему. Ей казалось, что он не имеет права так смотреть на нее, как будто в этой старой истории с Джоном она не страдала больше, чем он. Если теперь она может спокойно вспоминать прошлое, то и он должен последовать ее примеру. А Майкл... Ну, Майкл не сказал ни слова, даже не пошутил. Она закусила губу, тряхнула коротко подстриженными волосами и прошла в биметаллическую гостиную. За обедом, когда подали суп, Сомс заговорил о своих коровах и пожалел, что они не херифордской породы. Должно быть, в Америке много херифордских коров. Фрэнсис Уилмотт ответил, что американцы разводят голштинских коров. «Голштинских?» — повторил Сомс. «Они у нас вошли в моду, когда я был мальчишкой. Какой масти?» «Пестрые», — сказал Фрэнсис Уилмотт. «У вас в Англии чудесная трава. Слишком у нас сыро», — сказал Сомс. «Мы на реке Темза? А какой она ширины, когда нет прилива?» «Там, где живу я, не больше 100 ярдов. А рыба водится?» «О, рыбы много. Вода в Темзе прозрачная, а в наших южных реках бурая. А из деревьев у вас чаще всего попадаются ивы, тополя и вязы». Сомс недоумевал. В Америке он ни разу не был. Американцев считал, конечно, людьми, но очень своеобразными. Все они на одно лицо, голова у них не гнется, плечи неестественно широкие, голос резкий. Их доллар стоит слишком высоко. Они все имеют автомобили и презирают Европу, однако наводняют Европу и увозят к себе на родину все, что только можно увезти. Пить им не разрешается, а говорят они очень много. Но этот молодой человек опровергает все предвзятые мнения. Он пьет херес, говорит только тогда, когда к нему обращаются. Голос у него звучит мягко, плечи не слишком широкие. Но, может быть, Европу он все-таки презирает? «Должно быть, Англия вам показалась очень маленькой», — сказал Сомс. «О, нет, сэр. Лондон очень велик. А деревня у вас очаровательная». Сомс с скосил глаза на кончик своего носа. «Не дурна, не дурна», — сказал он. Подали палтус. За стулом Сомса послышался какой-то шорох. «Собака», — сказал Сомс и подцепил на вилку кусок рыбы, показавшийся ему несъедобным. «Нет, нет, нет, папа. Он хочет только, чтобы ты на него посмотрел». Сомс опустил руку, и Дэнди лег на бок. «Есть он не хочет», — продолжала Флер. «Он требует, чтобы на него обратили внимание». Подали жареных куропаток. «Что бы вам хотелось посмотреть здесь, в Англии, мистер Уилмот?» — спросил Майкл. «Вряд ли вы найдете у нас что-нибудь такое, чего бы не было в Америке. Даже Риджент-стрит модернизирована. Я хочу посмотреть лейб-гвардейцев, выставку собак Крафта, ваших чистокровных лошадей и дерби». «Дерби вам придется ждать до июня будущего года», — заметил Сомс. «Скаковых лошадей вам покажет мой кузен Вэл», — сказала Флер. «Вы знаете, он женат на сестре Джона». Подали мороженое. «Вот чего у вас, наверное, много в Америке», — сказал Сомс. «Нет, сэр, на юге мороженого едят мало. Есть у нас кое-какие местные кушанья, очень вкусные». «Да, мне говорили о черепахах. Я таких деликатесов не ем. Ведь я живу в глуши и много работаю. У нас все по-домашнему. Работают у меня славные негры. Они прекрасно стряпают. Самые старые помнят еще моего деда». «А, так он из Южных Штатов». Сомс слыхал, что жители Южных Штатов — джентльмены. И не забыл Алабаму. И как его отец Джеймс говорил, «Я так и знал», когда в связи с этой историей правительство получило по носу. В молчании наступившем, когда подали поджаренный хлеб с икрой, были ясно слышны шаги Дэнди по паркету. «Вот единственное, что он любит», — сказала Флер. «Дэн, ступай к хозяину, дай ему кусочек Майкла». И она украдкой посмотрела на Майкла, но он не ответил на ее взгляд. Во время путешествия по Италии Майкл переживал свой подлинный медовый месяц. Под влиянием новой обстановки, солнца, вина, Флер словно отогрелась, не прочь была покутить, охотно отвечала на его ласки. И Майкл впервые со дня женитьбы чувствовал, что та, кого он любит, избрала его своим спутником. А теперь явился этот американец и принес напоминание о том, что ты играешь только вторую скрипку, а первое место принадлежит троюродному брату и первому возлюбленному. И Майкл чувствовал, что снова оторвали чашу от его уст. Флер пригласила молодого человека, потому что тот связан с ее прошлым, в котором Майклу не отведено места. Не поднимая глаз, Майкл угощал Дэнди лакомыми кусочками. Молчание нарушил Сомс. «Возьмите мускатный орех, мистер Уилмот. Дыня без мускатных орехов». Когда Флер встала из-за стола, Сомс последовал за ней в гостиную, а Майкл увел молодого американца в свой кабинет. «Вы знали Джона?» — спросил Фрэнсис Уилмот. «Нет, ни разу с ним не встречался. Он славный человечек. Сейчас он разводит персики. И думает заниматься этими впредь, конечно. А в Англию не собирается? В этом году нет. У них прекрасный дом, есть лошади, собаки, можно поохотиться. Быть может, будущей осенью он приедет с моей сестрой. Вот как, — отозвался Майкл. А вы долго думаете здесь прожить? Да к Рождеству хочу вернуться домой. Я думаю побывать в Риме и Севилье. И хочу съездить в Устершир, посмотреть дом моих предков. Когда они переселились? При Вильгельме и Марии. Они были католиками. Там хорошо в Устершире? Очень хорошо. Особенно весной. Много фруктовых садов. О, вы еще здесь что-то разводите? Очень мало. Я так и думал. В поезде по дороге из Ливерпуля я смотрел в окно и видел прекрасные луга, двух-трех овец. Но не было людей, работающих в полях. Значит, теперь все живут в городах? За редкими исключениями. Вы должны съездить в имение моего отца. В тех краях еще можно найти одну-две брюквы. Печально, сказал Фрэнсис Уилмот. Да, во время войны мы снова начали сеять пшеницу, но затем бросили это дело. А почему? Майкл пожал плечами. Непонятно, чем руководствуются наши государственные деятели. Когда они у власти, им плевать на земельный вопрос. Как только они попадают в оппозицию, так начинают о нем трубить. К концу войны у нас был первый воздушный флот в мире, и земледелие начало было развиваться. А как поступило правительство? Махнул рукой и на то, и на другое. Это трагично. А что разводят у вас в Каролине? В наших краях возделывают только хлопок. Но теперь нелегко на этом заработать. Рабочие руки стоят дорого. Как, и у вас то же самое? Да, сэр. Скажите, иностранцев впускают на заседание парламента? Конечно. Хотите послушать прения по ирландскому вопросу? Я могу устроить вам место на галерее для знатных иностранцев. Я думал, англичане — народ чопорный. Но у вас я себя чувствую совсем как дома. Этот старый джентльмен — ваш тесть? Да. Он какой-то особенный. Он банкир? Нет, но, пожалуй, следовало бы ему быть банкиром. Взгляд Фрэнсиса Уилмота, бродивший по комнате, остановился на белой обезьяне. «Знаете, — сказал он тихо, — вот это изумительная вещь! А нельзя ли устроить, чтобы этот художник написал мне картину? Я бы отвез ее Энн и Джону. Боюсь, затруднительно будет. Видите ли, он был китаец. И даже не самого лучшего периода. И уже лет 500, как отправился к праотцам. Ах, так? Ну, животных он прекрасно чувствовал. Мы считаем, что он прекрасно чувствовал людей. Фрэнсис Уилмот удивился и промолчал. Майклу подумалось, что этот молодой человек вряд ли в состоянии оценить сатиру. «Значит, вы хотите побывать на выставке собак Крафта?» — сказал он. «Вероятно, любите собак. Я думаю купить ищейку для Джона и двух для себя. Хочу разводить породистых ищеек». Майкл откинулся на спинку стула и выпустил облако дыма. почувствовал, что для Фрэнсиса Уилмота мир еще совсем молод, и жизнь, мягко, словно на резиновых шинах, несет его к желанной цели. Вот Англия, да. А что вы, американцы, хотите взять от жизни? Неожиданно задал он вопрос. Мне кажется, мы хотим добиться успеха. Во всяком случае, это можно сказать о Северных Штатах. К этому мы стремились 100 лет тому назад, сказал Майкл. А теперь успеха мы добились. А теперь размышляем, не посадили ли мы сами себя в калошу. Видите ли, сказал Фрэнсис, ведь Америка заселена не так густо, как Англия. Совершенно верно, сказал Майкл. Здесь каждое место абонировано заранее, а многим приходится сидеть у самих себя на коленях. Хотите выкурить еще одну сигару? Или пойдем в гостиную?